Глава четвертая. Старшие и младшие. Моему сыну 2 года. Скоро родится братишка. Как подготовить старшего? Очень многие матери готовят ребенка так. Скоро братик родится. Смотри, он здесь у меня. Шевелится, послушай. Некоторые даже дают поцеловать через кожицу. Самое главное — в этом не надо перебарщивать, говоря, как он будет малыша любить, обнимать и заботиться. Жизнь показывает, что все происходит не так. Когда рождается малыш, первые же дни старшие начинают бунтовать. «Давай его вернем. Зачем ты его сюда принесла? Отнеси обратно!» И будет вспоминать. «Ты говорила, что я его буду любить, а я его совсем не люблю». Так что при подготовке нужно быть очень осторожными. А что делать? Не надо настаивать, ты его будешь любить. Навязывать чувства нельзя, ведь насильно мил не будешь. Может быть, описать свои переживания и ожидания? Мне будет трудно управляться. Иногда я буду на него отвлекаться, а ты будешь играть рядышком. Давай подумаем, во что ты будешь играть. Давай так поиграем сейчас, а Мишка пусть будет братиком. Вы берете Мишку и начинаете его качать. Я качаю малыша. А что ты при этом делаешь? А, ты собираешь мозаику, как красиво. Короче, готовить не словами, а делами. Мне так кажется. В игре можно даже усугубить обстановку, сказать. Он орет все время. Ты устал от его крика. Что будем делать? Тут вы берете его в советчики, хотя в 2 года он еще мал. С 4-летним будет легче договориться. А главное, когда в доме на самом деле появится малыш, помните, будет очень большой стресс для вашего старшего. Делайте все возможное, чтобы уделять ему специальное внимание. Со старшим ребенком хорошо описать будущую обстановку до появления малыша. Мне будет трудно справляться. Иногда я буду на него отвлекаться, а ты будешь играть рядышком. Давай в это поиграем. Младшему ребенку, конечно, больше уделяют внимания. Что надо делать, чтобы старший не обижался? Беседа. Старшему ребенку бывает неприятно, когда бабушки, дедушки, тетушки, знакомые и друзья бурно радуются по поводу новорожденного. Каждый, кто приходит, восклицает «Где же ваш малыш?» и бросается к колыбельке. Туда все внимание. А старший ребенок в это время где-то в углу, почти забытый. По его мнению, происходит безобразие. У него в душе растет обида. По рассказу матери 2 детей, она избежала такой обиды старшей дочки. Давайте попросим ее рассказать, что она делала, когда родился ее 2-й ребенок. «Мама, у меня 2 детей, 3 года разница. Когда родился братик и приходили друзья, мы не стремились тут же показывать им новорожденного. Наоборот, старались, чтобы они сначала пообщались со старшей девочкой. Она с удовольствием сама провожала их в спальню, где показывала малыша. Друзьям нашей семьи она даже в первое время говорила, чтобы все игрушки они дарили не ей, а братику. А когда мы оставались 3-м, муж уходил на работу, то жизнь продолжалась так же, как и раньше. Как я читала старшей девочке, так и продолжала читать, а младший просто был рядышком, я его в это время, к примеру, кормила. В общем, 1-е 2 месяца для старшей ничего не поменялось, потому что маленькому особого внимания не уделяли, он просто спал. И старшая дочка особенно не переживала, что теперь есть еще братик. Когда же он плакал, мы пытались вместе с ней его успокоить. Она мне помогала. Юлия Борисовна, а после 2 месяцев как-то изменилась ситуация? Мама, к этому времени она уже к нему привыкла. У нее не было шока. Я брала сына под мышку, в обвязке носила и шла гулять с дочкой. А он болтался под мышкой. И сейчас, когда знакомые встречают уже моего повзрослевшего сына, то, смеясь, спрашивают, «Это тот самый мальчик, который болтался под мышкой?» У меня 2 маленьких мальчиков. Старший бьет младшего, и никакие увещевания не действуют. Как себя вести? Если ребенок сделал что-то, находясь в состоянии аффекта, напряжения, агрессии, его нельзя в этот момент воспитывать и что-то пытаться объяснить. Нужно ограничить его физически, посадить себе на колени, обнять или прижать, сказать «сначала ты успокоишься». Дальше активно послушать «ты зол, что-то случилось, Ты можешь быть сердитым, но пускать в ход руки нельзя. Очень рано нужно объяснять ребенку, что есть эмоции, на которые человек имеет право. Это одно. А есть действия, и это другое. Некоторые из них совершать нельзя. Давай в следующий раз придумаем другой способ разобраться в такой ситуации. Но если ты еще раз так ударишь брата, мне придется тебя наказать. Если говорить о способе самого наказания, то самый действенный — лишить ребенка чего-то, что ему нравится. Я вынуждена буду отобрать у тебя на время компьютер. Об этом договориться с ребенком заранее. Выразите свое сожаление о том, что он совершил такой поступок, но без агрессии. У нас в семье два ребенка. Старшему 5, младшему 2 года. И они друг с другом не дружат. Можно ли спасти ситуацию? Это обычная история ревности старших к младшим. И вообще, при появлении маленького, старшие дети, как правило, начинают становиться проблемными. Часто родители начинают ссориться по поводу воспитания старшего. А бывает, мама действительно больше любит маленького. А может быть, не столько больше любит, сколько слишком много с ним нянчится. Одна мама с подобной проблемой меня однажды спросила: «Может, мы с маленьким слишком много сюсюкаемся?» И пожаловалась на такую проблему. Старшему ребенку нужно отправляться в детский сад, а он говорит: «Я хочу остаться дома». «Почему вы остаетесь вместе с ним, младшим братом, а меня выгоняете в детский сад?» Как действительно, если вдуматься, горько. «Мама тут будет с братиком забавляться, играть, а меня выгоняют». Иногда, продолжала мама, дело доходило до того, что приходилось его насильно вытолкнуть и захлопнуть за ним дверь. Что в таких случаях делать? А не лучше ли оставить его разочек дома? Почему нет? Почему надо выталкивать, если дело доходит до такого острого переживания? Конечно, у родителей сразу начинаются возражения. Буду уступать, так он вообще перестанет ходить в сад. Хотя тому ребенку в садике нравилось, ему там было весело, он иногда даже не хотел оттуда уходить. Это часто происходит с ребятами. Для них горек момент расставания с мамой утром, и это расставание очень важно обставить тепло. Ребенку нужно подтверждение: меня любят, по крайней мере, не меньше, чем маленького, который остается дома. И еще какими угодно силами сделать так, чтобы он хотел с вами обсудить и этот вопрос о любви, и то, как ему нравится в детском саду. Если ему что-то нравится, то это надо пообсуждать, закрепить в его голове, что он идет в счастливое место, и что мама рада, что ему там будет хорошо. Итак, спасать ситуацию при вражде старшего и младшего лучше всего усилением любви и внимания к старшему, показом любыми способами, что он не менее вам дорог. На самом деле, у вас есть все возможности заниматься со старшим гораздо более интересными делами, чем с младшим. Если он и вы это почувствуете, то это тоже будет путь к спасению. Младшую сестру балуют, а старшему брату делают замечания. Она девочка, ее не трогай. А она пристает к нему, мешает. И постепенно он свою маленькую сестренку начинает ненавидеть. Как быть? Как решал такой вопрос детский писатель Корней Чуковский? Его сыну Коле было 9 лет, а дочери 6. Они тогда жили на берегу Финского залива, и Коля время от времени играл в войну один, сам с собой. Он брал саблю-палку, у него были свои воображаемые войска, он прыгал по булыжникам, кричал, нападал, вел отряды солдат, и называлось все это «Коля мечтает». А Лиде тоже очень хотелось играть в войну, но Коля ее не брал. Тогда отец Корней Чуковский говорил: «Лидок, иди я тебе сказочку почитаю, лошадь нарисую, пусть он помечтает один». Он не ссорил их, не просил Колю взять сестру поиграть. Он понимал, что она и как младшая, и как девочка не сможет войти в активный мальчишечий стиль, но ее тоже не хотел обижать. И потом Лида вспоминала: «Я понимала, что отец мне зубы заговаривает. Не нужна мне была его сказочка и нарисованная лошадь, но он мне так ласково говорил, что я соглашалась». Развести детей без нотаций очень важно и в тех случаях, когда они ссорятся. Хотя иногда можно дать им чуть-чуть поконфликтовать, разберутся сами. Я слышала, что в Англии делают именно так. Если ссорятся, закрывают дверь, сами разберутся. Младшая дочь начинает вредничать, и у старшей дочки стал портиться характер. Что делать? Беседа. Мама, у меня две дочки, 8 лет и 3,5 годика. До последнего времени старшая всячески уступала младшей, даже в ущерб своим интересам, а в последнее время пытается младшую всячески ставить на место. Слышу вопль, прихожу к ним в комнату и узнаю, что они передрались. Что делать? Ругать? Объяснять? Юлия Борисовна, по-моему, нужно как можно больше поддержать старшую дочь. Она жертвовала собой, нянчилась. Ей не хватало вашей поддержки. Еще раньше надо было ее поддерживать. Мама, пример вчерашнего дня. Смотрели телевизор? У нас дома один крутящийся стул. Старшая дочка на нем то отворачивается от экрана телевизора, где поет очередной артист, то поворачивается к экрану. Так она развлекается. Младшая захотелось на этот стул, так она укусила сестру. Она могла попросить «уступи мне», но не соизволила. А старшая дочь стала очень сильно меняться в своем поведении, стала более жестко обращаться с младшей и часто из-под тишка, правда, потом признается. Юлия Борисовна, признается это хорошо. Значит, эта ситуация пока не очень запущена. Она взрослая, хорошая девочка. С ней можно разговаривать об ее переживаниях, о желаниях нападать младшей. Мама, а можно ее просить снисходительно относиться к младшей? Юлия Борисовна, ни в коем случае. Вы станете опять на тот же путь, который привел к этому напряжению. Мама, учить договариваться? Юлия Борисовна, нет. У маленькой тоже накипело. К тому же она привыкла своевольничать. Поэтому старшую надо как-то обезопасить. В каком смысле? Сказать, например, так. Младшая все равно будет продолжать вредничать. Давай мы с тобой подумаем, что мы с ней можем сделать, чтобы исправлять ее. Положитесь на взрослость и сообразительность старшей, на ее понятливость. Одновременно стоит подумать, как защищать пространство старшей от вторжения младшей. Родители часто считают, что младший маленький, слабый, не понимает, и, конечно, старший должен ему уступать во всем. А ведь вашей старшей девочке нужна своя жизнь. У нее уже задачи более сложные. Она должна делать уроки, и младшая не должна ей мешать. У нее есть книги и тетради, которые маленькая не должна трогать. Может быть, ей нужен ящик или шкафчик, который закрывается на ключ. Надо оберегать старшую, не жертвовать ее жизнью ради младшей и дальше. Тогда она снова станет миролюбивой. Как разрешать детские конфликты между собой, когда один ребенок обижает другого? Беседа. Мама, у меня двое детей. Одному 2, другому 4. Старший, чувствуя свое физическое превосходство, обижает младшего, все время отбирает игрушки, а младший стеснительный и все время плачет. Стоит ли вмешиваться? И вообще, как решать детские конфликты? Юлия Борисовна. Вы, по всей видимости, человек настойчивый и очень настроенный на правильное воспитание, что похвально. Вы очень стараетесь и очень хотите научить старшего вести себя правильно, так? Мама, стараюсь, Юлия Борисовна. Но старший ребенок оказывает вам сопротивление. И вам надо подумать, вы ведь не хотите долбить в одну и ту же точку и тем самым усиливать сопротивление. Надо его, это сопротивление, ослаблять. Мама, но старший часто обижает маленького. Просто подойдет и ударит его. Как с этим быть? Юлия Борисовна. Он вам бросает вызов, чтобы вы сказали, ты что делаешь? Это нельзя. Он ждет этого. Мама, значит, не обращать внимания на то, как он бьет младшего? Юлия Борисовна. Прежде надо понять, что он так заигрывает с вами. А лучше сказать, бросает вам вызов. Мама, но как пресекать? Я же не могу силу применять. Я же взрослый человек. Юлия Борисовна, он с вами борется. Вы говорите, нельзя, а он про себя. А я все равно ударю. Он с вами борется, потому что ему надоели эти приказы. И он меряется с вами силой. Смотрит, кто пересилит. Мама, мне как быть? Оставаться в стороне? Как вывести его из агрессии? Более того, он и меня бьет. Я могу заниматься чем-то на кухне, а он подойдет сзади и ударит, например, пустой пластиковой бутылкой. И что это? Привлечение внимания? Я тогда говорю: «Саша, мне больно». Он уходит, но через 5 минут та же история. Я спрашиваю: «Сашенька, тебе очень хочется меня ударить? Но мне же больно. А тебе все равно хочется?» Юлия Борисовна: «Если он вас бьет, то у кого проблема?» «У него». «А вы начинаете рассказывать про себя. Вы тянете одеяло на себя. И в этой ситуации такое работать не будет, потому что вы не распознали его внутреннего напряжения. Если он всех бьет, то он главный носитель эмоциональной проблемы. Вы озабочены его поведением. Как мне сделать так, чтобы он не бил? Но вы пропускаете главное – его эмоциональное состояние. Когда он задирается, вы говорите: «Привлекает внимание». Значит, ему не хватает внимания. Поэтому надо присесть перед сыном и сказать: «Детка, ты меня хочешь стукнуть, чтобы я обратила на тебя внимание, и чтобы я с тобой поиграла. И чтобы я играла с тобой больше, чем с маленьким. Чтобы было не так, что я все время защищала бы маленького, а тебя бы учила, а чтобы я с тобой просто играла. Так, как было, когда его не было. Правда?» Вот, у вас стало счастливое лицо, потому что вы вошли в его состояние. Младший сын может укусить старшего, забирает игрушки. Что делать с младшим? Беседа. «Мама, у меня 2 сына. Старшему 4,5 года, а младшему 2 года. При воспитании старшего все было хорошо, а с младшим ребенком что-то странное творится. Он просто тиранит старшего. Может его укусить, забирает игрушки. Мы его оттаскиваем, запрещаем, а старший говорит: „Мне как, всю жизнь это терпеть?“» Юлия Борисовна: «Первая мысль возникла: что вы делаете в семье, что он подхватил такое поведение?» «Мама: скорее всего, такое поведение он увидел в песочнице». Юлия Борисовна: «Так он осваивает борьбу за существование. А на ком это осваивать, как не на братике, который под рукой? Я думаю, вы можете начать играть с младшим в борьбу с каким-нибудь чучелом, а старшего вовлечь в эту игру, предложив: „Ты знаешь, он хочет бороться, и это хорошо. Давай ему помогать“». «Мама: тяжело». Юлия Борисовна: «Тяжело, и вам будет сложно разбираться с детьми. Судя по всему, вы человек замкнутый и чувствительный, и вы огорчаетесь. А младший мальчик из другого теста. На кого они, кстати, похожи? Мама: старший на меня, а младший на папу». Юлия Борисовна: «Вот оно, столкновение характеров. Младшего, может быть, раздражает тихий брат. Может быть, он хочет играть с братом более энергичным и сильным, и поэтому к нему пристает, задирается, понимаете? А старший, вместо того, чтобы оказывать сопротивление, уступает и, как и вы, огорчается. Мне кажется, в помощи нуждаются оба мальчика. Младший — в том, чтобы получать справедливые ответы на свои агрессивные выпады, а старшему — разрешить вести себя строже, твердо говорить «нет» и применять мягкую силу для своей защиты. Очень важно с детьми играть. Через игру можно очень многое сделать, без нотаций и поучений. Как только вы начинаете уговаривать или стыдить младшего, он будет скорее укрепляться в своем боевом поведении». «Мама: а что говорить старшему?» Юлия Борисовна: «Какие бы я слова сейчас ни сказала, они не помогут. Ведь это будут мои слова, а не ваши. Просто немножко измените отношение к этому конфликту. Не думайте, что младший растет такой плохой. У него есть причины так себя вести. Не все их мы знаем. Подумайте о них и порассуждайте на эту тему со старшим. Старший умненький и чувствительный. Предложите: „Давай попробуем. Подставим ему чучело или медведя, который не будет давать ему спуска и сможет ему наподдать. Посмотрим, как он себя поведет“» и так далее. Говорить ребенку «давай за ним понаблюдаем» очень полезно. Тогда переживание может уступить интересу. Поделюсь личным опытом. Когда мне становится сложно с каким-нибудь человеком, я говорю себе: «Ну что ж, я буду изучать природу. Ведь каждый человек — это уникальное творение природы. Очень помогает разруливать сложные ситуации. Попробуйте сами и научите этому старшего. У старшего ненасытное стремление иметь всего больше. Как унять эту страсть? Беседа. Мама. У меня двое детей. 2,5 года девочке и 4,5 года сыну. Я последнее время перестала его понимать. Все время требует чего-то. Машинку, мороженое. Причем мороженое он только что съел и врет, что его съела сестренка. И смотрит такими честными глазами. Хочет 10-ю машинку, 3-е мороженое. Юлия Борисовна. Он объяснял, зачем ему 10-я машинка? Мама. Да, потому что у старой машинки маленькая лестница, а нужна большая лестница. Я говорю: Степа, у нас же правило. Мы дарим тебе машинки на день рождения. Юлия Борисовна. У нас же. Частичка «же» в нашей речи означает увещевание. Если ребенку чего-то не хватает, не стоит его увещевать, что-то ему доказывать. И не надо задавать вопросы. Ведь получается либо вопросы, либо нотации. А вы послушайте его. Это первый шаг. Скажите так. Степа, тебе нужна большая лестница. Ты очень хочешь большую. Когда большая, интереснее. Я запомню, что здесь мы ее с тобой видели, и как-нибудь мы ее сможем купить. А сейчас у меня нет возможности. Ставьте ему ограничения. Мама. Раньше это работало, а сейчас приводит в ярость. Даже может попытаться меня ударить, хотя знает, что нельзя. Я вижу, что он с собой борется, но, видимо, я что-то не так делаю, тем самым вызывая его ярость. Юлия Борисовна. Вы сказали: 10-я машинка и 3-е мороженое. Значит, можно заключить, что вы шли у него на поводу. И если вы не идете, он начинает требовать. Потребует 4-е мороженое, и если не дадите, то он вас стукнет. Есть подозрение, что вы с трудом ему отказывали. Давайте поищем причину. Когда у него зародилась ненасытная потребность иметь всего больше? Не знаете. А что было до этого? Когда у него появились эмоциональные проблемы? Наверное, когда появился второй ребенок. Тогда очень часто у первого начинаются проблемы. Возникает ощущение дефицита, которое может выражаться как угодно. Это дефицит, случающийся от потери большой дозы внимания матери или обоих родителей. Как он отреагировал на рождение девочки? Мама. Сначала не очень хорошо. У него был даже какой-то регресс. Юлия Борисовна. Да, бывает, соску начинают сосать. Хотят пить из бутылочки. Мама. Даже начал сюсюкать, хотя я с ним проводила больше времени, чем с дочкой. А потом все прошло постепенно. Юлия Борисовна. Но дефицит вылез в другом виде. В каком? Мама. Он очень трепетно относится ко всему, что у него есть. И ему нужно все, чего у него нет. Юлия Борисовна. Нехватка мамы выразилась в нехватке чего-то еще. Мама. Ему нужно все, чего у него нет, это значит, что ему надо меня? Но мне кажется, что меня у него очень много, больше, чем у дочки. Если сравнивать количество и качество времени, проведенного со старшим ребенком, оно, очевидно, больше, чем проведенное с дочкой. У меня дочка больше проводит времени с няней. Юлия Борисовна, вам кажется, что вас у него много. Как вы с ним проводите время? Мама, когда едем в садик, поем песни, слушаем музыку или разговариваем. Я его потом забираю, и мы едем куда-нибудь, например, в гимнастический зал. Потом едем обратно домой. Потом дома ужинаем, укладываемся спать. Юлия Борисовна, и он все равно от вас требует большего? Мама, он начал требовать больше материального, а еще стал обманывать. Например, мы гуляли в парке. Там есть машинки, которые водят сами дети. Я говорю: покатайся, а я пока пойду к Оле, чтобы она не плакала. Покатался. Мы пришли с Олей. Она хочет посидеть в машинке. Он кричит: я еще не катался. Он только что катался, просто врет. Юлия Борисовна, вы пришли к машинке с девочкой. Теперь он должен вылезти. Ее посадят, и он врет. Это же ревность в открытом виде. Или он вам врет про мороженое, которое сам съел и не признается, и опять сваливает на сестренку? Все-таки присутствие сестренки играет заметную роль в его напряжении. Вам надо дальше с этим разбираться. Разговаривая с детьми, нужно держать паузы. Когда он говорит «мороженое не ел», не опровергайте его, не начинайте разговоры. Попробуйте подтвердить «ты сейчас мороженое не ел» или «ты сейчас не катался на этой машинке» и молча смотрите ему в глаза. Что он при этом скажет? Возможно, он скажет что-то важное. Либо он скажет «не катался», вы «ты абсолютно уверен, что не катался». «Нисколько-нисколько не катался». И опять молчите. Он может так ответить. «Я уже катался, но хочу еще». И здесь он уже не врет. Он уже говорит правду. «Ты хочешь еще? Ты не накатался». «Ну и пусть покатается еще». А вы, во всяком случае, перебили его игру, в которой он будто бы выходил победителем, а вы терялись, не зная, что делать. Но это разрешение отдельных ситуаций. Оно все время не исключает какого-то общего внимания к мальчику, при котором он бы чувствовал, что мама его понимает во всем. Вам предстоит настроиться на обратный обмен. Машинки, мороженое и прочие вещи менять на внимание и материнское тепло.